то же время Пете казалось, что Лукаш искренний друг, и что если он и не забывает себя, то у него, у Пети, не станет вырывать кусок изо рта. Одним словом, уверовав в необходимость их творческого союза, он охотно рассказывал о своей работе, дальнейших планах. К вечеру Лукаш все-таки вытащил его из дому. Они славно поужинали в уютном и шумном ресторанчике журналистов. Лукаш совсем размягчился и расщедрился. Не забывая подливать в рюмки, он вспоминал школу, детство, строил планы на будущее. Они с Петей, объединившись, переворачивали все вверх дном в экономике. Из него фонтаном били самые смелые, фантастические идеи и предложения о совместной работе. Петя попытался поделиться с ним мучившими его мыслями. Коротко рассказал о Козловском. Недолгое внимание на лице Лукаша сменилось откровенной иронией. «Какая же у тебя чушь в голове, Брюханов?» — сказал он, посмеиваясь. «Нашел, о чем думать и кого вспоминать. Сталин. 37-й год. Репрессии. Кому это сейчас нужно и интересно? Ну, было. Все было. Сталин был, несомненно, деспотом и тираном. Но не он первый, не он последний». У деятелей такого размера иные нравственные нормы. Они не подпадают под ординарные представления. И не какому-то попавшему под колеса истории Козловскому судить о Сталине. Абсурд. Это уже прошлое. Пойми, прошлое – история. «Подожди. Иные нравственные нормы?» – спросил Петя. «Не понял». «Не надо, не надо. Не понимай. У нас свои цели. Нам копаться в дерьме прошлого попросту некогда. Нельзя. Следующее поколение уже в затылок дышит. Вот-вот перехлестнет. Давай лучше о нашем проекте реформы наследования подумаем», — отмахнулся Лукаш. «О нашем?» — переспросил Петя, и тут же в ответ на наивно непонимающий взгляд Лукаша, в глазах у которого что-то вспыхнуло и захлопнулось, тут же добавил. «Ну да, мы ведь договорились о совместной работе. Слушай, Сань, а все-таки к Сталину и к его эпохе необходимо выработать более точное определение и мерки. Ведь черт знает, что получается». «Перестань смешить, Брюханов!» — опять остановил его Лукаш. «На кой черт забивать голову ветошью? Все растет из опыта, личного опыта человека, народа, государства, строя. Кто спорит? Ну, попробовали и дальше, дальше. Нельзя останавливаться. Вот главное. Ты хоть это понимаешь, садовая твоя башка?» «Сань, пошел к черту. У меня праздник. Пока твоя Оленька склеивает черепки на юге, понимаешь?» — зашептал Лукаш, наклоняясь к самому уху Пети. И у того вскоре сделалось заговорческое выражение лица. Выслушав, он все же отрицательно замотал головой. «Врешь ты все. Перестань. Не верю я тебе, Сань». «Сама звонила, приглашала», — уверял Лукаш. «Нет, я тебя не понимаю. Неужели тебе не интересно появиться этаким чертом, победителем, а?» «Стой! Неужели все перегорело?» «Нет-нет, не уговаривай», — наотрез отказался Петя, посмеиваясь. «Я должен очиститься, понимаешь?» «От чего очиститься-то?» — оторопел Лукаш. «Давай держи, по последней и покатим. В самом деле смешно. Подумаешь, святой, как полста стукнет, очищайся, самый раз будет». «Я себя неважно чувствую. Нехорошо что-то. Скверно у меня в душе. Ты, Сань, дубина, не понимаешь?» Упрямо стоял на своем Пете, но в конце концов Лукаш пересилил. И дальнейшее Пете вспоминать на другой день было нехорошо и стыдно. Он опять много пил, теперь уже оказавшись все-таки против своей воли на Арбате у сестер Коломьяновых. Едва увидев Леру, он тотчас почти протрезвел и сразу понял, что приезжать сюда было нельзя, и добром это не кончится. Он хотел повернуться и тотчас выйти. Взгляд, которым обменялись Лукаш с Лерой и который он успел перехватить, остановил его. Его намеренно затащили в некий враждебный мир, и он не собирался тотчас всем на потеху удариться в бегство. И, конечно же, Лукашу нужно было бы намять бока за его подлость, но, в конце концов, наплевать. У них тут какие-то свои делишки, и Лукаш просто использует его в своих целях. И Лерка посматривает на Лукаша вполне сознательно. Решив ничему не удивляться, быть совершенно спокойным, Петя, однако, не рассчитал своих сил, и едва хозяйка подсела к нему и стала, как ни в чем не бывало, расспрашивать его о жизни, он, спасаясь от самого себя, потребовал вина, коньяку. В приступе красноречия он овладел всеобщим вниманием безраздельно, как когда-то в университетские годы. То и дело, вызывая взрывы хохота, с какой-то болезненной обостренностью подмечал малейшую мелочь. Даже отметил момент, когда его впервые откровенно поманили зеленоватые с рыжеватым отблеском глаза. Момент, за который лет 5 назад он отдал бы все. Внутренне задохнувшись, он оборвал свой ухарский рассказ. Испугался темной, поднявшейся в душе волны. «Я ни о чем не жалею, Брюханов», — сказала Лера, тоже угадывая все происходящее с ним без слов. И лишь глаза у нее потемнели и стали огромными. «Сашка хорошо придумал, привез тебя сюда. Я ведь никогда не хотела сделать тебе больно, обидеть тебя. Просто я такая, какая есть. Теперь ты знаешь все. Вот все сразу и кончится». «Да». «Ты вот такая», — сказал Петя, растягивая слова. «И ты мне должна. Много должна. Ну так давай выработаем условия, давай определим, сколько же именно», — спросила она, поднося ему рюмку дрожащей золотистой жидкости. И глаза ее опять тянули в неведомую порочную даль. «Все равно не рассчитаешься, жизни не хватит», — ответил он, с вызовом чокнулся с ней, совершенно забывая о присутствии Лукаша. На другой день уже дома он вспоминал все разорванно и смутно и долго страдальчески морщился, ворочаясь сбоку на бок. Теперь он твердо знал, что болен серьезно, и не только простудой, а болен нравственно, душою болен, и что эта болезнь еще более разрушительна, чем физическая, и дело не в Лукаше и не в Лере Колымьяновой, а в нем самом. Ведь он думал, что она давно стала ему безразличной, и вот вдруг такой поворот. Хотя, собственно, какой такой особый поворот? Да, нехорошо, да, низко по отношению к Оле, и все же в нем что-то окончательно порвалось и очистилось, завершился, разрешился долгий болезненный кризис. Так должно было быть, и нечего об этом больше думать. Однако вернувшаяся через неделю Оля, загоревшая, жизнерадостная, счастливая, не узнала его. Он встретил ее вяло, даже не побрился, от него несло вином. Оля кинулась к нему, начала его обнимать, тормошить, несколько раз поцеловала, и руки у нее опустились. «Петя, ты болен», — сказала она тревожно, ласкаясь к нему. «Вот отчего ты мне не писал и не звонил». «Нет же, нет, я здоров, пройдет», — сказал он равнодушно, и глаза у него оставались незрячими, опустошенными. «Говори, что с тобой приключилось. Я все равно от тебя не отстану, пока не скажешь», — мужественно потребовала она, и Петя невольно улыбнулся. «В самом деле ничего особенного. Просто устал. Много работы. Вот журнал решил провести интересное социологическое исследование. Лукаш меня втянул, даже из сна выбило. Третью ночь не могу спать». «Я не дам тебе столько работать», — с жаром сказала Оля, опять целуя и тормоша его, зарываясь руками в густые шелковистые волосы. «Я тебя усыплю, милый. Ты сегодня будешь спать, как ребенок. Я тебя Только прошу, ты ничего не скрывай. Говори все-все». Он закрыл глаза, чувствуя отвращение к себе. Однако молодость и жизнь взяли свое. Но на другой день он опять почувствовал ко всему отвращение и не мог этого скрыть. Оля ничего не понимала, ходила потухшая и задумчивая, затем поделилась своими огорчениями и заботами с теткой, и Анна Михайловна, не откладывая в долгий ящик, потребовала встречи. Петя пообещал, даже час назначил и, конечно, не пришел. И Анна Михайловна, маленькая, стремительная, разбрасывая все на своем пути, решила сама ехать к нему и дать хорошую выволочку. Племянница с большим трудом удержала ее, уверяя, что дело здесь серьезнее и глубже. Дело не в ней, Ольге, и не в распущенности и порочности Пети, а в нем самом. Женщина здесь не замешана, что... Ей удалось успокоить и убедить горячую и скорую на расправу тетку, хотя сама она оставалась в растерянности и недоумении. Она безошибочно чувствовала, что Петино состояние не связано с какой-то другой женщиной, что причина кроется глубже, и необходимо было сначала самой успокоиться и дать всему свой ход. Лучшего рецепта не мог бы порекомендовать и самый опытный врач. Самолет ровно шел на большой высоте. Несмотря на скорость, казалось, он просто завис в хрустальном голубом пространстве. Стекла иллюминаторов справа сияли чистыми, тяжелыми сгустками первозданного огня. За ними начиналась непреодолимая магия первичности, чистоты исчезновения. Петя давно уже приспособился к неожиданным перемещениям своей жизни и теперь почти не реагировал на них. Просто его в очередной раз словно взяли и выдернули из привычной, ненадолго устоявшейся московской жизни, швырнули в кипящий водоворот, и он как бы в один момент пролетел по кругу дня и ночи, увидев и отметив сразу множество несовместимых вещей. И продолжал нестись дальше, окончательно привыкая и к отчиму, и к тому, что находится в его личном самолете. Петя думал, как иногда все неожиданно и быстро, даже помимо желания, свершается. Просто отчим, вернувшись поздно вечером и выслушав восторженный рассказ матери о приходе пасынка, ночью позвонил ему и, узнав, что Пете необходимо было посоветоваться кое о каких делах, предложил слетать с ним в командировку, туда-обратно, и по дороге поговорить. «Отвлекать не буду», — коротко прокомментировал Шалентьев свое предложение, и Петя сразу согласился. Глядя сейчас в редеющий седой бобрик отчима, посапывая, тот знакомился с какими-то бумагами в папке на хорошей тисненной коже, время от времени резко перебрасывая просмотренные листы справа налево. Петя не очень-то ловко чувствовал себя. Стараясь скрыть неуверенность, отхлебывал принесенные красивой пышноволосой молодой стюардессой, взбитые с апельсиновым соком сливки. Он глубоко ушел в себя. Он попал в другой, еще более жестокий, еще более убыстренный мир, где людям некогда было остановиться и обдумать сделанное. В этом новом мире имелись личные самолеты. Существовала непреложная необходимость для пожилого человека срочного прыжка из одного конца страны в другой, с одного полушария в другое, потому что в этом мире каждую минуту непредвиденно изменялась политическая ситуация. Над пространствами всех пяти материков дули непредсказуемые политические ветры, и в противостоянии возможных ударов, в свою очередь, намечались регионы опустошительных катастроф.